Что же предлагает Ануфриев? Но Ануфриев молчит. Пауза затягивается. Рекстин увидел, что окружающие ждут от него еще чего-то. Обвел салон взглядом и понял. Убрал со стола пальцы, на которые опирался во время доклада, будто уступал свое место, но не отошел в сторону. Он уверен, что совершенство капитана не в рискованных действиях, а в осторожности. В действиях наверняка. Еще днем, разглядывая в бинокль далекий берег и льды, отделяющие от него пароход, Рекстин представлял, как при движении по узкой полосочке чистой воды у припая пароход заденет килем каменистое дно, как разорвутся, разворачиваясь острыми лепестками стальные листы обшивки, как хлынет вода в машинное отделение. Придется тогда с Аннушкой, с трудом двигающейся по каюте, идти через льды к затерянному где-то в снегах поселку из плоских темных домишек. Приближавшееся отцовство сделало Рекстина особенно осторожным. В его душе что-то тонко и жалобно ныло при малейшей опасности, угрозе Аннушкиному спокойствию и будущему ребенку. Послушаться Ануфриева, потерять покой, а может быть и значительно больше. Нет-нет, только помощь ледокола. Только ледокол. День-два, и Козьма Минин будет здесь. Рекстин сказал: капитан Ануфриев предлагает рисковать. Даже готов взять командование пароходом на себя. Я не могу рисковать. Не могу передать командование пароходом. Избегу ответственности, но потеряю пароход и людей. Подождем решения Архангельска. Радио было отправлено вечером. Получим ответ на радио, все прояснится. В глазах со всех сторон, обращенных к Рекстину, лишь заинтересованность. Тень тревоги прячется где-то на самом их донышке. Уж очень нужно быть внимательным, чтобы ее разглядеть. От капитана ждали успокоения. Он все продумал и все делает, как должно быть. Он такой уверенный, подтянутый, аккуратный, и нечего понапрасну тревожиться. Не хочет рисковать? И это им нравится, и им риск ни к чему. Ждали успокоения, и получили его, и всей душой с капитаном. В Ануфриеве же чувствовали сопротивление тому спокойствию, которое давал Рекстин, и еще не зная, о чем споры, в чем несогласие капитанов, офицеры ощущали к нему неприязнь. В светлом и теплом салоне, где сверкала полировка и даже зеленое сукно на столе искрилось ворсинками, где все располагало к доброжелательности, повисла мрачная настороженность. Ануфриев темнел все больше и больше. Веки у него потяжелели и почти закрыли глаза, будто он никого не хотел видеть. В уголках рта прорезались скорбные, но упрямые складки. Ануфриев хорошо знал, что замерзшее море может продержать их в плену и день, и неделю, и месяц. Но выступать в этом обществе против Рекстина, доказывать собравшимся то, что для него было совершенно ясным и не требовало доказательств, рассказывать о том, что Рекстин с первых дней не прислушивается к советам, и решил Ануфриев, что конфликт с капитаном касается только их двоих. Пассажиров нечего втягивать в него. Толку не будет. Все равно ничего не понимают. Спорить, подрывать авторитет капитана, нарушать железное морское правило капитан парохода, единственный полновластный